Но встречается он редко, а главное, непредсказуемо. Это как рыбу удить. Люси взяла два коктейля, села за угловой столик в баре, щелкнула зажигалкой и дунула дорогим дымом в темный потолок. Вокруг было почти пусто. За столиком напротив сидели два морских офицера в черной форме, лысые, с гробовыми лицами. Перед каждым желтело по нетронутому стакану с коктейлем, а на полу под столиком стояла бутылка водки. Они пили через длинную пластиковую трубочку, передавая ее друг другу таким же спокойным и точным движением, каким, наверное, нажимали кнопки и переключали тумблеры на пультах своего подводного ракетоносца. «Допью и домой», — подумала Люся. Заглушая музыку с третьего этажа, заиграл магнитофон, и тут вдруг у Люси по спине прошла слабая судорога. Это была старая песня Аббы, что-то про трубача, луну и так далее. В 84-м или 85-м именно ее все лето крутил старенький катушечный маяк в штабе стройотряда. Где же это было? Астрахань или Саратов? Господи, со странным чувством подумала Люся. Вот ведь забросила жизнь. Сказал бы, кто тогда даже в шутку сразу бы в рожу получил. И главное, как-то все само собой вышло. Или не само. Позвольте вас пригласить. Люся подняла голову. Перед ней стоял черный морской офицер, без выражения глядел ей в лицо и чуть покачивал длинными руками, вытянутыми вдоль туловища. «Куда?» — не поняла Люся. «На танец. Армия — это танец. Танец рождает свободу». Люся открыла было рот, а потом неожиданно для самой себя кивнула головой и встала. Черные руки, как замок на чемодане, щелкнулись у нее за спиной, и офицер стал мелкими шагами ходить между столиков, увлекая Люси за собой и норовя прижаться к ней своим черным кителем. Это был даже не китель, а что-то вроде школьной курточки, только большой и с погонами. Перемещался офицер совершенно не в такт музыки. Видимо, у него внутри играл свой маленький оркестр, исполнявший что-то медленное и надрывное. Из его рта веяло водкой, не перегаром, а именно холодным и чистым химическим запахом. «Ты чего, лысый-то?» — спросила Люся, чуть отпихивая офицера от себя. «Ведь молодой еще». «Семь лет в стальном гробу», — тихо пропел офицер, подняв на последнем слове голос почти до фальцета. «Шутишь?» — спросила Люся. «В гробу!» — протянул офицер и откровенно прижался к ней. «А ты знаешь хоть, что такое свобода?» — отталкивая его, спросила Люся. «Знаешь?» Офицер что-то промычал. Музыка кончилась, и Люся без всяких церемоний, отделив его от себя, вернулась к столику и села. Коктейль был на вкус отвратительным. Люся отодвинула его, и, чтобы чем-нибудь себя занять, раскрыла на коленях сумочку. Раздвинув страницы лежащего между пудреницей и зубной щеткой номера молодой гвардии, зная, что этого журнала никто никогда не откроет, она прятала в нем валюту, она стала на ощупь считать зеленые пятерки, вызывая в памяти благородное лицо Линкольна и надпись со словами «Legal Tender», которую она переводила как «легальная нежность». Бумажек оставалось всего 8. И Люся, вздохнув, решила попытать счастье на третьем этаже, чтобы не мучила потом совесть. Дорогу наверх преграждал толстый бархатный шнур, перед которым толпились совки, желающие попасть в ресторан, а узкий оставшийся проход был заполнен сидящим на табурете старшим официантом в синей форме с какими-то желтыми нашивками.